Предупреждение и противопоказания. Кто вам сказал, что врач – самый добрый и сердечный человек в мире? Что он обязан всем сопереживать? Так бы он сдох с первым же неспасенным больным. Уж простите, но буду откровенна. Мои психологические опыты не всегда заканчивались успехом. У каждого врача есть свое кладбище. И пока на этом кладбище не наберется букет из крестов, или кресты никогда не превратятся в плюсы. Не верьте тому хирургу, на столе которого никто не умирал. Знаете, он просто не оперировал. Я буду вас оперировать. Я буду препарировать вашу душу. Иначе нам просто не стоит тратить время друг на друга. Помните историю про плохого и хорошего полицейских? Так вот, я плохой доктор. Если вы ждете от меня добреньких, никому не нужных и не помогающих советов, типа «все будет хорошо», хрен вам. Не получите. Читайте для этого другие бестолковые книжки. Я знаю правду. Все старые правды прочь. Я расскажу вам, что все будет плохо и даже еще хуже, чем вы думаете. Но я научу вас ловить в этом кайф. Мы будем вместе тащиться, как удавы по стеклу. А если тащиться вам не понравится, то вы будете плакать, рыдать, вешаться и находить в этом свою миссию и свой кайф. Возможно, вы впервые задумаетесь о том, что имеете право прожить свою собственную жизнь, а не мамину и не папину, не ваших детей или своего супруга, и, конечно, не ту жизнь винтика, которую упорно вам навязывает общество. Это такая позитивная книжка, что вам непременно захочется повеситься, и вы осознаете, насколько все это смешно и забавно. Все, и жизнь, и смерть. Я научу вас. Нет, вру, научить нельзя. Но можно научиться. И если вы захотите, вы научитесь жить без ожиданий, быть в потоке, принимать знаки судьбы. Если вы захотите. А если нет, я убью вас стихами и закодированными внутри текста метафорами, мантрами и тантрами. Я расскажу вам все, что вы когда-либо хотели спросить о жизни у своей мамы, первой учительницы, случайного попутчика и вашего психоаналитика, но не смогли. Я расскажу, а вы спрашиваете и ловите кайф. Не бойтесь ломки. Ее придумали те, кому не досталось. Не бойтесь платы. Ее придумали рэкетиры. Не бойтесь себя. Вам все под силу. Особенно если познать 10 вредных привычек, благодаря которым вы сможете сойти с ума от счастья. Но прежде чем вы начнете читать эту книгу, я просто обязана предупредить. Никогда не задавайте вопрос, если не уверены, что хотите услышать ответ. Уловили суть? А теперь решайте. А оно вам надо? Думаю, надо, раз уж вы открыли эту книгу. Тогда бросайтесь в омут честнейших ответов и помните, предупрежден — значит вооружен. И больше ничего не бойтесь, запретов нет. Но пасаран.